Большую часть дороги к дому Беспалова мы ехали молча. Сергей, наверное, никак не мог поверить, что его горячо любимая жена могла так с ним обойтись. А мне нужно было подумать. Картина складывалась достаточно ясная. Инна со своим любовником решили избавиться от Беспалова. Мотив? Кто-то скажет «любовь» и будет неправ. Инне ничто не мешало развестись с мужем и жить с Антоном долго и счастливо. Реальным мотивом были деньги. Кто знает, сколько людей лишились жизни из-за этих бумажек. Преступления такого рода совершались во все времена и, вероятнее всего, будут совершаться, пока на свете есть алчные, завистливые люди. «Почему? За что?» – прервал мои размышления Беспалов. «Что я ей сделал?» «Скажите, Сергей», – спросила я, проигнорировав его риторические вопросы. «Кому переходит ваше имущество в случае вашей смерти?» Тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог, конечно. «Инне, естественно, кому же еще? Она пока моя жена», — подтвердил он мои предположения. «Так вы думаете, это все из-за денег?» «Я думаю, выводы делать еще рано. Поспешные заключения, как правило, бывают ошибочными. Давайте сначала поговорим с Инной, а там будет видно». «Вы еще сомневаетесь? Но ведь этот кретин, как его там?» «Уткин», — подсказала я. «Да, Уткин. Он же узнал ее на фотографии». «Не совсем так. Он сказал, что Инна похожа на ту женщину, которая его наняла. А это еще ни о чем не говорит. Мало ли дамочек с длинными каштановыми волосами». «Но ведь она назвалась моей женой». «Вот именно, назвалась. Но это не обязательно правда. Зачем ей себя раскрывать?» Упорствовала я, хотя тоже подозревала Инну. «Просто я не люблю обвинять людей, если не уверена в их вине полностью». «Может, она надеялась, что исполнителя не найдут», — предположил Беспалов. «Может быть». «Таня, когда вы сегодня утром предупреждали меня о грозящей опасности, вы имели в виду Инну, ведь так?» «Нет», — честно ответила я. «Я, конечно, не исключала и такой возможности, но это лишь одна из версий, не более. У Инны была возможность добавить уксус в вашу еду и нанять этого деревенского киллера. Но то же самое могли сделать и другие люди». «Почему вы ее защищаете?» — раздраженно спросил Сергей. «Я просто не хочу раньше времени развешивать ярлыки», – спокойно объяснила я, понимая, что у Беспалова есть все причины нервничать. «Извините, Таня, я сейчас не в себе». В такой ситуации любой бы потерял самообладание. Мы подъехали к дому. Несколько секунд Сергей сидел, не двигаясь, глядя перед собой невидящими глазами. Ему предстояло выяснить правду, ту правду, которую ему знать не хотелось. «Вы понимаете, Таня, мир рухнул», — произнес он тоном человека, приговоренного к смерти. «Понимаю», — тихо ответила я, — «если бы он только знал, как мне его жалко. Еще пару месяцев назад все было так хорошо, у меня была любимая и любящая жена, во всяком случае, я так думал. Как бы я хотел вернуться в то время и ничего этого не знать. Но вы же сами наняли меня, чтобы выяснить, есть ли у Инны кто-то еще». «Вот и я думаю, если бы я этого не сделал, может быть, все сложилось бы иначе». «Глупости», — обиделась я. «Выходит, во всех ваших бедах я виновата». «Нет, нет, вы меня не поняли. Вы, конечно, тут ни при чем. Я сам во всем виноват. Как можно было быть таким идиотом?» Я насупленно молчала. «Танечка, ну простите, вы же мой ангел-хранитель. Без вас я бы погиб». Беспалов взял мою руку, и я почувствовала, как оттаивает мое сердце. «Что со мной происходит?» – подумала я. «Он же из меня веревки вьет». Я убрала руку и, отвернувшись к окну, спросила. «Так мы идем?» «Идем», – Сергей тяжело вздохнул. «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Тем более у меня теперь, кажется, нет выбора. Если только вы не хотите, чтобы вас убили». «Разве я похож на самоубийцу?» «Трудно сказать. Я мало вас знаю», – повредничала я. «Что ж, спасибо на добром слове». Поднявшись на пятый этаж, мы остановились около квартиры с хорошей дубовой дверью. Беспалов позвонил. Дверь открыла приятная пожилая женщина. «Сереженька, что случилось? Ты такой бледный, тебе не здоровится?» Она заметила меня. «Ой, извините, я что-то раскудахталась». «Инна дома?» – перешел Беспалов сразу к делу. «Нет, милый, еще с занятий не вернулась». «А вы, Галина Ивановна, не знаете, сколько у нее сегодня пар?» «Нет, не знаю. Она не говорила, а спрашивать я и не стала. Еще подумают, что я не в свои дела лезу». «Тогда поехали в университет», — предложила я. «Там ее и найдем». Сергей попросил Галину Ивановну передать Инне, чтобы она ждала его дома, на случай, если мы вдруг с ней разойдемся. Несмотря на то, что мы разговаривали в холле и всей квартиры мне не было видно, я обратила внимание на отличный дизайн беспаловских апартаментов. На подобранные со вкусом шелкографические обои, на подвесной потолок и встроенные лампы. Да, на отделку квартиры денег хозяин не пожалел. Если прихожая производила такое впечатление, то и комнаты наверняка не разочаровали бы. Что же еще нужно этой вертихвостке? У нее, кажется, было все, о чем мечтает женщина. Красивый, умный, интеллигентный муж, отличная квартира, шикарная машина. Чего ей не хватало? Может быть, чувства? Любила ли она когда-нибудь своего мужа? Размышляя об этом, я спустилась к машине. Беспалов шел впереди, понурив голову. «Сергей, а как вы познакомились с Инной?» – спросила я, захлопывая за собой дверцу Мерседеса. «Случайно. Вы думаете, это имеет отношение к делу?» «Если не хотите, можете не рассказывать», — надулась я в очередной раз. «Да, это, собственно, не секрет. И за это время у меня никого, кроме нее, не было. Я считаю измену предательством, обманом. Сам обманывать не люблю. И не люблю, когда меня обманывают. Это я к тому рассказываю, что я не ловелас и не имею привычки заводить знакомства с женщинами на стороне. Со всеми представительницами слабого пола, кроме жены, у меня были чисто деловые отношения до того вечера. Тем вечером, около года назад, я возвращался домой после важного делового ужина в ресторане. Возвращался один, Вика была в командировке в Германии. Помню, был сильный ливень. На одной из улиц я увидел одинокую девушку. Она выглядела такой хрупкой, ранимой, мерзнущая одна на темной улице. Я остановил машину и предложил подвезти до дома. Она села. Инна вообще очень доверчивая. Вся ее одежда промокла насквозь, с волос лилась вода. В тот момент она напомнила мне мокрого воробушка. Я включил печку и спросил, куда ее отвезти. Выяснилось, что она поругалась с родителями, ушла из дома. Я предложил отвезти ее на мою дачу. Там она могла пожить какое-то время. Инна согласилась. Всю дорогу она что-то мне рассказывала, хохотала, как ребенок. А мне все больше и больше не хотелось с ней расставаться. Дождь кончился, тучи разошлись. Когда мы выехали за город, Инна попросила остановить машину, чтобы полюбоваться на звезды. Она сняла с себя кофточку и осталась в одном мокром платье, которое прилипло к ее телу. И я потерял голову. Такое случилось со мной в первый раз. Мы так и остались там в машине до утра. Утром я сделал Инне предложение, и она согласилась. Вот и все. Отчего-то мне было неприятно слушать его рассказ. Уж не ревную ли я? А как же Вика, поинтересовалась я человеком, которому в этой истории пришлось хуже всего. Когда она вернулась из командировки, я сразу же ей все рассказал. Для нее, конечно, это был сильный удар. Я до сих пор очень сильно сожалею, что причинил ей такую боль, но я ничего не мог с собой поделать, я просто сошел с ума от любви, как мальчишка. Вероника сильная женщина, она очень стойко все это пережила, я бы не смогла остаться такой хладнокровной в подобной ситуации. Хладнокровной? Нет, только не хладнокровной. Она даже попала в больницу с нервным срывом. Ну, как говорится, время лечит. Месяца через два она выздоровела и стала, как обычно, очень спокойной и уравновешенной. Про нервный срыв и больницу она мне не рассказывала, подумала я. Хотя какая женщина в своем уме будет рассказывать первому встречному, что она лежала в психиатрической лечебнице? Вероника человек необыкновенный, очень умный и благородный, продолжал Беспалов. Мне жаль, что я нанес ей такой удар. Надеюсь, она еще будет счастлива. Да, она заслуживает счастья. Скажите, Сергей, а кто эта женщина у вас дома? Галина Ивановна? Да, это наш хранитель домашнего очага. Она еще моей маме помогала по хозяйству. Потом, когда я женился на Веронике, стала жить у нас и взяла на себя все домашние заботы, так как Вика работала вместе со мной, и ей было некогда. У Инны, конечно, вполне хватило бы времени и на уборку, и на готовку, но Галина Ивановна по привычке все делает сама. По-моему, она любит вас как сына. Да, наверное. Своих детей у нее нет. Ее единственная семья – это мы. Я тоже ее люблю. У вас очень уютно дома. Это целиком заслуга Галины Ивановны. А кто занимался отделкой вашей квартиры? Это все идеи Вики. У нее очень хороший вкус. Великолепный. За разговорами мы не заметили, как подъехали к университету.